так любимого Серегой с детства слегка циничного юмора на грани фола. Он совсем не слушал тоста и здравицы, предпочитая внимать теткиным рассуждениям и довольно язвительным характеристикам, даваемым ею каждому выступающему, и давиться от смеха, который вызывало буквально каждое ее слово. Через час после начала застолья был объявлен первый перерыв. Официанты кинулись убирать закусочные тарелки и готовить столы для подачи основных блюд, а гости поднялись и разошлись по помещениям второго этажа. Сергей вышел на длинную террасу, окаймлявшую две смежные стены здания, дошел до самого ее конца и закурил, прислонившись к балюстраде. — Извини, — послышался за спиной незнакомый голос. — Можно тебя побеспокоить? Ольга стояла совсем рядом в своем нелепом красном костюме, который ей совершенно не шел, и улыбалась. — Так, — подумал Серега, — начинается. Вот уже и первая атака. Нашла-таки меня, хотя я старательно прятался. Видно, очень хотела найти. Но сейчас заведет разговор о чем-нибудь многозначительном. У этих дур подобное поведение именуется флиртом. Ладно, посмотрим, на что способна Ольга Бондарь. Небось, про прекрасный весенний вечер, про природу, погоду, про то, какая у меня замечательная мама и какой выдающийся папа. Знаем мы, о чем девушка должна говорить, если хочет понравиться мужчине. А ты, Ольга Бондарь, знаешь? Ольга Бондарь, что сразу стало ясно, не знала. Ну, или не хотела знать. Но, возможно, просто делала вид. Во всяком случае, сказала она совсем не то, что ожидал Серега. Уж ты меня не прикроешь от предков, а? Они меня за курение гоняют. Но если поймают сигареты, весь ливер на фарш переработают. Сергей отступил от края балюстрады, пропуская Ольгу в уголок, образованный перилами и стеной здания, а сам встал так, чтобы крупную девушку не было видно из-за его спины, и протянул ей пачку сигарет. — Спасибо. — Ольга покачала головой. — Да у меня свои. — Я только попрошу тебя подержать сигарету и давать мне затягиваться. Ну, если что, пусть думаешь, что это ты куришь, а я просто так рядом стою. Сергей пожал плечами, с неудовольствием подумав, что эта несуразная девица вообще не имеет ни малейшего представления о современных канонах флирта и пользуется старыми, принятыми еще у прабабушек приемчиками, типа «мужчина, угостите даму папироской». Подождал, пока Ольга прикурит свою сигарету и передаст ему. Первые несколько затяжек он держал сигарету ближе к зажженному концу, но потом ему пришлось перехватить ее поближе к фильтру. И когда он подносил пальцы к губам девушки, то с какой-то брезгливой неприятностью ощущал тепло ее дыхания. «Дешевка!» — пронеслось у него в мозгу. «Дура! Надо же умудриться переть так тупо напролом! Сейчас еще не приведи Господь попытается дотронуться своими губами до моих пальцев, изображая нечаянный поцелуй. Ну, спасибо, маменька, удружила». Он невольно дернул рукой, когда Ольга в очередной раз затягивалась, и девушка поморщилась. «Да что ж так меня боишься-то?» — насмешливо проговорила она. «Я не кусаюсь. И если уж на то пошло, в жены к тебе не набиваюсь. Просто с предками скандалить не хочется. Проще сделать, как они говорят. Они же вместе с своей мамой спят и видят нас с тобой поженить. И даже то обстоятельство, что у тебя невеста беременна и свадьба через 3 недели, их не останавливает. Вот я и подумала, что бестолку пытаться что-то объяснить людям, которые таких элементарных вещей не хотят понимать. Только воздух зря сотрясать. Сделаю, как они просят, а потом скажу, что не понравилось тебе. Ну, или ты мне». Сергей удрученно молчал. Вообще-то обожаемая тетя Нюта частенько повторяла ему, что он совсем не умеет разбираться в людях. Но Сережа никогда ей не верил, считая себя мастером общения и контактов. Что же это получается? Тетка права? Неужели можно было так глубоко заблуждаться? Где-то на периферии сознания мелькнула обида, вызванная ее последними словами. «Скажу, что не понравилось тебе, или ты мне?» «Но она-то ему не понравилась, это к бабке не ходи, но...» «Почему это этой нахальной дуре мог не понравиться Сергей Саблин, по которому сохла половина девчонок на курсе? Что она вообще о себе возомнила, эта Бондарь с высокопоставленным родственником и отвратительной фигурой в дурацком красном костюме с юбкой выше колен?» «Ничего, сейчас он ей ответит. Мало девица не покажется». Однако сам от себя не ожидая, он произнес вслух совсем другое. «А что, я тебе в самом деле не понравился?» Когда Серега наконец заметил стоящую рядом Юлию Анисимовну, с огромным удивлением услышал от нее о том, что гости уже закончили есть основное блюдо, и через полчаса подадут десерт, и Сережу и Олю все потеряли. «Дети?» — С нескрываемым удовольствием продолжала мама. «Я очень рада, что вы нашли общий язык и не скучаете. Но, может быть, вы пойдете потанцуете? Там играет очень симпатичная группа, все веселятся, а вы тут в уголок забились и глаз не кажете». Сергей всей кожей почувствовал, какое наслаждение испытывала мать, произнося слово «дети». Как будто обращалась к давно и счастливо женатым сыну и невестке. Он собрался было по обыкновению огрызнуться в ответ, но внезапно понял, что повода-то нет. Они с Ольгой действительно нашли общий язык, и вот уже битый час разговаривали о панатомии, которой, к его огромному удивлению, очень интересовались оба. У себя на курсе он был самым большим любителем и знатоком этой дисциплины. Ни один сокурсник не ориентировался лучше него в гистологии и патоморфологии. И он как-то уже попривык быть первым среди равных, а то и совсем не равных. Но здесь он встретил собеседницу, которая не только не уступала ему в объеме знаний, но и, пожалуй, кое в чем превосходила, демонстрируя горячую увлеченность патоанатомии, граничащую с влюбленностью. И тут он от чего-то смутился, хотя застенчивостью никогда не страдал. Ему хотелось продолжать разговор с Ольгой, но в то же время страшно не хотелось признавать правоту Юлии Анисимовны, радостно взирающей на результат собственных усилий. Ее сын с удовольствием общается с девушкой ровней и по воспитанию, и по образованию, и по происхождению, и по интеллекту, и по кругу интересов. Все происходит именно так, как она и предрекала. Сергей попытался выкрутиться из ситуации без ущерба для собственного самолюбия. «А что, неужели все горячее уже съели? А я так мечтал о хорошем куске бараньей ноги, сделанном весельем», — заговорил он. «А что ж вы нас раньше не позвали?» «Ну», — Юлия Анисимовна двусмысленно улыбнулась, — «мы не хотели вам мешать. Вы тут стояли, как два голубка, головы друг к другу склонили и что-то очень живо обсуждали». «Мы обсуждали специализацию», — спокойно и ни на секунду не смутившись ответила Ольга. «Но от горячего я бы тоже не отказалась. Там еще что-то осталось на столе или уже все унесли?» — «Ваши тарелки стоят», — объявила мать Сергея. «Вообще-то официанты убирают и накрывают сладкий стол, но можно попросить их принести вам баранину, она и в самом деле удалась на славу». За огромным столом в почти безлюдном зале они сидели вдвоем, с аппетитом поедая баранину с изысканным гарниром и не переставая болтать, делясь впечатлениями о своих институтах. Ольга училась как раз там, где заведовала кафедрой Юлия Анисимовна Саблина. А Сергей принципиально поступал в другой медицинский вуз. Ну, благо, в Москве их было достаточно. Первый, второй и третий мединститут и еще медицинский факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Ольга Бондарь собиралась стать патологоанатомом и с полуслова поняла Сергея, который стал объяснять ей, почему не хочет заниматься лечебной работой. Ей, в отличие от Лены, не нужно было приводить подобные обоснования такого решения о моральной ответственности врача, о страхе совершить ошибку, о боли при потере больного. Она рассуждала даже, наверное, более глубоко, чем сам Сергей. «А как получилось, что ты вообще выбрал медицину?» — спросила Ольга. «Когда ты принял решение стать медиком?» И Сергей с упоением принялся рассказывать о тете Нюте, о том, как она прививала ему совсем еще сопливому пацану интерес к естествознанию, к человеческому телу, к биологии, химии, анатомии, физиологии и к смерти. «Неужели к смерти?» — не поверила Ольга. «Слушай, ох, как тебе повезло, что рядом с тобой оказалась такая тетя Нюта. Она, наверное, необыкновенная женщина, да?» Сергей вскочил, ножки стула громко проскрежетали по паркету. «Пошли!» Он сам не заметил, как схватил Ольгу за руку и потянул за собой. «Я тебя сейчас с ней познакомлю, она здесь. Может, ты видела, она в начале банкета рядом со мной сидела». Ольга послушно встала, но руку почему-то выдернула и негромко произнесла, с улыбкой глядя прямо ему в глаза. «Да нет, Сережа, не она с тобой рядом сидела. Это ты рядом с ней сидел». «Что?» — переспросил он, не поняв. «А ничего», — она усмехнулась. «Пойдем знакомиться с Анной Анисимовной». Тетя Нюта, страдавшая в последние годы от ожирения и болезни ног, сидела на мягком диванчике в прохладном холле перед входом в зал, где играли музыканты и танцевали гости. «Ой, душно там», — пожаловалась она, когда Сергей подвел к ней Ольгу Бондарь. «Дышать нечем. А мне-то с моим весом вообще всегда жарко». Они принялись болтать втроем, и Сергей не переставал удивляться тому, что у них находится столько общих тем для разговора. Ольгу позвали родители, она отошла. Анюта выразительно похлопала ладонью рядом с собой, приглашая племянника присесть. Тот послушно опустился на диванчик. «Серенький», — этим ласковым словом Серегу называла только она, — «я тебя никогда в жизни таким не видела. Подумай об этом». «Каким таким?» — переспросил он. «Я такой же, как всегда. Даже почти и не выпил. Так только пару рюмок под хорошую закуску. Или ты намекаешь, что я изрядно не трезв?» Он действительно выпил совсем мало, но не потому, что был трезвенником. В компании приятелей и сокурсников мог позволить себе весьма прилично набраться, но сегодня праздник у его отца, и недопустимо, чтобы гости получили повод говорить или хотя бы подумать. «Да, ну и сынок у вашего уважаемого Михаила Евгеньевича». «Я сказала, что никогда не видела тебя таким», — с непонятной значительностью в голосе повторила Анна Анисимовна. «А я ведь знаю тебя с рождения». «Да, всяким повидала, а вот таким не доводилось. И я еще раз предлагаю тебе подумать об этом. Как следует подумать». Но до конца банкета и ухода последнего гостя думать о таких глупостях Сереге Саблину было некогда. Он потанцевал с мамой, с несколькими ее подругами, два танца с Ольгой, после чего они вновь оказались на террасе, радуясь одному из теплых вечеров, которые в последние годы нередко баловали москвичей в конце апреля. Расстались они, когда семейство Бондарей собралось уезжать, и на прощание Сергей попросил у Ольги номер телефона. Если бы она спросила, зачем, он не смог бы ответить. Но она не спросила. Просто продиктовала 7 цифр, и он записал их на взятой со стола кувертной карте с именем человека, которого Сергей Саблин никогда не знал. Ночью разразился ливень. Но Сергей не стал закрывать окно, несмотря на то, что дождем заливало подоконник, и вода попадала даже на паркет, который Юлия Анисимовна очень берегла. Он точно знал, что если мать обнаружит мокрый пол, упреков и обвинений в безалаберности и в неумении бережно относиться к вещам и собственному жилищу не избежать. Но ему было все равно. Он ворочался сбоку на бок на своем диване, то натягивая одеяло до самого подбородка, то покрываясь испариной, отбрасывая его, и все не мог найти положение, которое принесло бы успокоение и вернуло ясность мысли. В голове вертелись невесть откуда всплывшие слова: «Я смог без тебя весь вечер нести тяжесть своих одиноких шагов. Больше я так не хочу без тебя». Это стихотворение французского поэта Эжена Гильвика Сережа с раннего детства неоднократно слышал от тети Нюты. Даже ребенком не понимал, что речь идет об одиночестве. Стихи казались ему волшебными, какими-то неземными, а поскольку само стихотворение было довольно коротким, он быстро со второго раза запомнил его наизусть. Нюта читала его нечасто, только когда речь заходила о ее несостоявшемся женихе.